Новогодняя речь высшего руководителя Ким Чен Ына, произнесенная по случаю нового 106-го года Чучи 2017-го, вызывает большие отклики среди всего корейского народа за свою притягательность. Ким Чен Ын сказал, что его беспокоит тяжелая мысль. Каким образом свято еще лучше служить нашему народу, самому лучшему в мире, который твердо верит ему и с единой душой, единой мыслью горячо поддерживает его. Все воины и граждане тронуты этими словами. Везде и всюду, и на работе, и дома, и на транспорте можно увидеть, как все с большим вниманием читают речь Ким Чен Ына. Вице-президент Госакадемии наук Ли Ыйгу сказал. Уважаемый Ким Чен Ын сказал, что будет самозабвенно трудиться для того, чтобы те времена, когда все люди с верой великому Ким Ир Сену и великому Ким Чен Иру с оптимистическим подходом к будущему пели песню «Не завидуем никому на свете», не затерялись как мгновение в потоке истории, а дышали в нынешней реалии, поклялся быть преданным слугой, служащим интересам народа с кристально чистейшей душой, всем сердцем поддерживающим родной народ. Слушая его, испытывал такое чувство благоговения. Наш народ прекрасно понимает, что обязательно станет явью мысль и желание маршала Ким Чен Ына. Сердца людей преисполнены чувством благодарности и уверенности в окончательной победе. Директор Пхеньянской теплоэлектроцентрали Чо Чжу Юн сказал. Мы должны еще более повысить революционный порыв, необыкновенно приподнятый в минувшем 2016 году, году чудес, и в знаменательном нынешнем году добиться радикального сдвига в претворении в жизнь решений 7-го съезда партии, с тем, чтобы на родной земле прекрасно реализовались идеалы и мечты народа. Вот так сказал Ким Чен Ын. Его новогодняя речь внушает нам веру в светлое будущее. И он поклялся сосредоточиваться все силы на выполнении 5-летней стратегии экономического развития государства под боевым лозунгом «Великой движущей силой, способной выковать из себя крепкого за счет собственных сил, будем наращивать темпы победоносного продвижения вперед социализма», что выдвинул в новогодней речи уважаемый Ким Чен Ын.